не похожая на другие страны. Индия – страна нестандартного маркетинга. Предположим, вы рассматриваете возможность выхода со своим товаром на рынок Индии и привлечения части потребителей из среднего класса, коих в Индии насчитывается 260 миллионов. Будьте осторожны, потому что денег у потребителей отнюдь немного. Годовой доход среднего домохозяйства составляет всего 833 доллара. Самое большее, что может позволить себе такая семья, это дешевый телевизор и швейную машинку. Конечно, некоторые покупают и мобильные телефоны, но в целях экономии их владельцы, как правило, определив номер вызывающего их абонента, перезванивают ему по обычному телефону. Средняя продолжительность разговора по мобильнику не превышает 5 минут. Следовательно, единственное решение – предложение доступных по цене товаров. Очень маленькие сигареты или пакетики с зубной пастой стоимостью в несколько центов. В Индии кроссовки Reebok можно приобрести за 23 доллара. В закусочных Kentucky Fried Chicken предлагается недорогое меню, а также местные вегетарианские и острые блюда. В результате объем продаж увеличился на 200%. В Макдональдс продается Магараджа Мак, два пирожка с бараниной. Руководство совместного индоамериканского предприятия GE Godrej поняло, что бытовая техника играет двойную роль, являясь одновременно символом статуса, и организовало выпуск холодильников с привлекательным дизайном, место которым не на кухне, а в гостиной. В Индии можно торговать только по-индийски и никак иначе. Несколько правил на дорожку. Прежде чем вы начнете глобализацию своей дифференцирующей идеи, ознакомьтесь с некоторыми особенностями брендинга во всемирном масштабе. Первое. Текущая идея может быть ошибочной. Иногда лучше вернуть старую идею. По совершенно непонятным для нас причинам, Coca-Cola отказалась от первоклассной вещи, мощнейшей идеи, что есть лишь одна оригинальная кола, а все остальные напитки не более чем слабые копии. Впрочем, в России, где происходит возврат к основам и истинным ценностям, Coca-Cola использует другой рекламный слоган – «Пей легенду». Та же первоклассная вещь, только в переводе. Второе. За границей свойства торговых марок могут восприниматься иначе. Как вы уже знаете, в зависимости от местных обычаев, пиво может восприниматься и как чисто мужской, и как чисто женский напиток. Свойства торговых марок тоже подвержены изменениям. В Мексике пиво «Корона» считается непритязательным и дешевым. В супермеркадо в Мехико упаковку из 6 бутылок можно приобрести примерно за 2,5 доллара. Однако в США «Корона» ассоциируется с весенним цветом, пальмовыми деревьями и долькой лимона в бутылке, то есть имеет дорогой имидж. В Атланте те же 6 бутылок обойдутся вам в 6 долларов. «Корона» является самым продаваемым импортным пивом в США, что приводит мексиканцев в полную растерянность. Другой пример. В США йогурт воспринимается, во многом благодаря рекламе торговой марки «Данон», в первую очередь как полезный для здоровья продукт. А вот во Франции йогурт считается лакомством, индивидуальным угощением. Поэтому компания-производитель создала Институт здоровья, настоящий исследовательский центр, занимающийся вопросами питания и образования. Третье. Иное отношение к лидерству на рынке. В большинстве стран мира первое место на рынке кофе принадлежит одной и той же марке – Nescafé от Nestlé. Однако для Индии компании-производителю пришлось создать специальные растворимые кофе под названием Sunrise. С учетом местных вкусовых пристрастий, Sunrise содержит цикорий, что придает напитку ярко выраженный узнаваемый вкус. В Индии Sunrise продается лучше знаменитого Nescafé. Четвертое. Историческое наследие может оказаться бесполезным. Kellogg's гордится, что является старейшим производителем кукурузных хлопьев. Однако в Индии компанию из Батл-Крика, штат Мичиган, ждал холодный душ. Местное население предпочитает на завтрак горячую пищу, ибо она заряжает энергией на весь день. Индийцы считают, что от еды зависит характер и настроение человека. Вот вам и американское наследие. Пятое. Существует риск потери статуса специалиста. Что такое люкс? В странах Азии эту марку чаще всего рекламируют сексапильные американские звезды, ассоциирующиеся с билетной кассой. Мыло люкс продвигают Деми Мур, Лиз Тейлор, Брук Шилдс. В Индонезии под маркой люкс предлагается мыло. В Китае, на Тайване и на Филиппинах люкс известна как шампунь. В Японии люкс олицетворяет собой все средства гигиены от мыла до шампуней. Трудно убедить мир в том, что вы являетесь экспертом, если ваша специальность изменяется в зависимости от географии.